Глава 21. Наемники фридландского и шройтенского монархов взяли под контроль все три дороги, идущие через Нолатор. Самый большой их лагерь на 400 воинов располагался на юге. Северную и восточную дороги перекрывали по 150 наемников, а еще около 7-8 десятков кавалеристов патрулировали всю округу крепости. Обложили плотно. Капитан Улак, командир полусотни егерей, стоявший рядом с полковником Вордом Стайтом на вершине южной башни, мрачно плюнул с высоты в ров. Кого-то отправить за фуражом через подземный ход, считай, гарантировать ему верную смерть, но даже если посланец и просочится, как ему потом повозки с фуражом провести? Еще недели две, и наших четвероногих друзей надо будет большей частью на убой отправлять. Какая же сволочь этот Гуатерик! Комендант крепости был полностью согласен с командиром приданного гарнизону подразделения. Гуатерика, руководителя закупок в герцогской канцелярии, давно следовало казнить самым лютым образом. Воровал тот в наглую и в огромных количествах. Ворд ненавидел всякие придворные сплетни, но поневоле начинал склоняться к тому, что слухи об особой близости бывшего бештанова мелкопоместного дворянина с не первой молодости герцогиней Цивикской очень похожи на правду, а сам герцог, отличающийся крутым и жестоким нравом по отношению к подданным, с супругой был ласковым, как теленок, та вертела им по своему усмотрению. Запасы продовольствия и фуража в Нолатуре находились под неусыпным вниманием самого коменданта. Можно сказать, даже это важное дело он никому не передоверял. Ворд никому не собирался позволить взять замок измором. Поэтому под заклинанием сохранения в подвалах Нолатура всегда находилось, пополнялось и обновлялось достаточное количество продуктов, чтобы выдержать осаду не меньше года. Вот только запасти фураж для коней той полусотни егерей, которых в последний момент перебросили в крепость для несения службы на постоянной основе, полковник не озаботился. Он резонно предположил, что это не его сфера деятельности. Раз герцогская канцелярия приняла решение об увеличении воинских формирований на северной границе, значит, она и должна была обеспечивать их всем необходимым. Обоз с фуражом пришел в Нолатор за сутки до появления перед стенами крепости армии Северных Королевств, и вполне понятна была ярость, которую испытали капитан Улак и его егеря, обнаружив, что овес, привезенный из Цевиха, весь потравлен жучком. Разумеется, у Ворда имелись запасы фуража, но они были рассчитаны только на прокорм лошадей и скота, принадлежащих гарнизону. На 50 дополнительных голов никто не рассчитывал. «Отправить ваших лошадей на убой – это уже совсем крайний случай», – угрюмо вздохнул комендант. «Подумай, может, тебе есть смысл со своими ребятами ночью вырваться из крепости в сторону близко? Там сейчас 400 пехотного полка Ретниса, кавалерия им лишней не будет. Пощипайте обозы северян, когда они пойдут через перевалы. А вы?» «А что мы?» – пожал плечами комендант. «Для защиты крепости моего гарнизона вполне хватает, да и, как видишь, никто нас штурмовать не собирается, а совершать вылазки при такой-то осаде я все равно не смогу, что с твоими бойцами, что без них. Так что будем сидеть. О чем я сейчас жалею, так это о том, что мы семьи в Цевих отправили. Здесь им было бы спокойней. Правда, сегодня днем голубь принес сообщение, что королевские полки прошли мимо Цевиха еще дальше, оставили только полк в заслоне. Блокировали, как и нас. Видимо, идут к Вене. Неужели решили штурмовать Меланек?» «Вряд ли», – усмехнулся капитан. «Для штурма столицы сил явно недостаточно. Хоть наш жадный Кальвин и сократил количество королевских полков до минимума, гвардейские 4 пехотных и по одному кавалерийскому и егерскому, но городское ополчение в столице 5000 наберется. Да и вряд ли тогда Гленская волчица или даже молодая владетельница Вьежа останутся в стороне. Мне кажется, что северяне разорят все, что можно, выбьют у Кальвина возврат к прежним торговым режимам, но и герцогу Адайскому его наследство истребуют, хотя... Улак покачал головой. Как по мне, так Гертер должен сам отказаться от него, ну или уменьшить, брал-то он себе в жены калеку, а сейчас, после того, как наша Эрна исцелила Жагету, условия можно бы и пересмотреть. «Ты уже решил, что Эрна наша?» – тоже улыбнулся капитан. «Впрочем, я и сам так считаю. После всего, что она для нас сделала, рад буду помочь целительнице во всем, как и всем ее спутникам. Только, Улак, попрошу, не говори больше в таком тоне о короле Датора. Все же... Прости, Ворд!» Оба караульных стояли на западной оконечности площадки башни в той стороне, где виднелась половина заходящего за горы солнца, причем на достаточно большом расстоянии, чтобы не слышать негромкую речь офицеров. Поэтому капитан мог себе позволить обращаться к полковнику неофициально. «Пошли вниз, а то уже зябко стало», – предложил полковник, сделав приглашающий жест в сторону лестницы. «Посоветуйся со своими офицерами и магом. В эту ночь, понятно, уже поздно планировать прорыв, но в следующую, пока небо закрыто тучами, можно попытаться пробиться. Там от вас больше толка будет, а то у меня лишь запасы подъедаете». Офицеры посмеялись, спускаясь по лестнице. Впервые за долгие годы службы и непрекращающихся столкновений с горными владетелями комендант Нолатура Ворд Стайт и его гарнизон оказались в таком удивительном положении. Война есть, но они в ней непосредственного участия не принимают. В прежние годы войска герцога Адайского или Шройтенского герцога Хелванского не единожды пытались штурмом взять Нолатур. Без захвата этой крепости их дружины и отряды наемников не могли дальше двигаться к Цевиху, не подставляя свои обозы под угрозу атак гарнизона, а силы средств организовать надежную охрану подвозимых припасов у владителей всегда не хватало. Сейчас же ситуация была в корне другая. Нападение возглавили лично монархи северных королевств, взяв с собой в поход 9 королевских полков и почти 2 десятка отрядов наемников общей численностью не менее 1500 человек, и это не считая дружин герцогов и их вассалов. Примерную численность армии, двигавшейся мимо стен Нолатура, полковник Ворд определил в 14-15 тысяч человек. История королевства Датор, конечно, имеет примеры столь крупных вторжений, но все они происходили достаточно давно, так что никто из ныне живущих этого не застал. Да и войны те шли с Цинарской империей, в пору своего единства доставлявшей много проблем соседям. Первоначальные предположения, что северяне хотят штурмовать Цевих, не оправдались. Войска вторжения растеклись по всему герцогству, захватывая только те города и поселения, которые были слабо защищены, как, например, видневшийся со стен Нолатура городишко Нол, и двинулись дальше. Голуби только и успевали доставлять сообщения, кому не удалось отбиться, кому удалось, а кто просто остался в стороне. Офицеры спустились во двор крепости как раз в тот момент, когда в подземелье проволокли получившего 20 ударов палкой бойца из гарнизонной сотни капитана Лодвера. «От Йорсена не ожидал», – капитан кивнул на избитого. «Характер у него, конечно, всегда скверный был, как, наверное, у всех эритейцев, но вот чтобы так напиться и кидаться с ножом на десятника и своих товарищей, так ведь не очень-то он и пьян был, Ворд. Сам удивлен. Комендант проследил взглядом, как уже пришедшего в сознание эритейца поволокли по ступеням в подземелье. Но ничего, посидит в холодной, потом Лодвер с ним еще поговорит. Не образумится, повешу. Как знал, место Йорсену только вчера освободил. Это точно, согласился Улак. Посчитав, что переводить продукты на преступников – напрасные траты дефицитных и нужных ресурсов, и что отдать заключенных в тюрьме городским властям Нола по понятным причинам теперь нет возможностей, полковник приказал всех находившихся в подземелье разбойников, контрабандистов, беглых серов и браконьеров удавить, а их трупы выкинуть в ров. Заодно это позволило снять лишний пост, распределив освободившийся личный состав по другим местам несения службы. «Время позднее, пойду отдыхать», – сказал полковник, зевнув во весь рот. «Ты как?» «Я прямо сейчас поговорю со своими людьми. В крепости нам и в самом деле нет смысла бестолку находиться. Но думаю, что за стенами работа нам найдется, как только откроются перевалы через 2 недели. Да и не тянет меня спать. После исцеления уважаемой Эрной я стал явно здоровее, чем прежде до ранения. Причем намного. Даже удивительно. Никис до сих пор все выспрашивает и никак понять ничего не может. Да я уже сказал ему, чтобы выкинул все свои подозрения из головы. Но есть какая-то тайна у этой замечательной девушки, как и у ее не менее удивительной подруги, так и пусть. Нам-то какое дело? Лишь бы с ними чего плохого не случилось», – нахмурился Ворд. «Я, конечно, понимаю, что после исцеления герцогини Адайской и с фероманами наших короля и герцога им ничего не должно грозить, но наемники...» Полковник не стал дальше продолжать. Капитан егерей не хуже него знал. Среди наемников найдется немало таких, кто может сделать вид, что не ведал ни про какие гарантии, выданные отряду ордена. Если кто-то осмелится причинить вред целительнице, то сильно пожалеет. Кстати, Аникар, один из десятников, ты в курсе? Да, славный воин. Жаль, что он хочет оставить службу, но препятствовать ему я не собираюсь. Заодно хоть в мелочи да отплачу Эрне, он ведь к ней в отряд собрался. И это... Полковник замялся, что за ним наблюдалось редко. Я не стал говорить Никтису, слишком уж он очень возбуждается от таких сведений, но тебе скажу и надеюсь, пока это останется между нами. В общем, по слухам, как сообщил наш торговый агент в Адае, с Эрной была сама тень, владетельница их ордена. И я вот думаю, что и здесь она побывала. Может быть, и даже и не скрывалась. «Вика?» – сразу сообразил капитан Лак. «Я тоже других вариантов не предполагаю», – кивнул Вордстайт. «И буду рад, если не ошибаюсь. Тогда нашей целительнице ничто не грозит. Еще бы с такой-то охраной! Да, вот бы она на нашу сторону в этой войне!» «Не кричи, друг!» Полковник взял капитана за локоть и отвел в сторону кузни, звуки которой заглушали разговор от любого случайного свидетеля, будь то сновавший мимо них с опаской рабы и рабыни, или проходившие с приветствием воины. «Хорошо уже, что тень не поддержала северян, тогда бы нашему королевству совсем плохо пришлось. Хотя ты же слышал, что говорил уважаемый Флем Орваль. Орден не собирается ввязываться в распри владетелей, как и его владетельница. И правильно, я бы и сам...» Ворд махнул рукой и закончил разговор. «Ладно, прав я или нет в своих догадках, сейчас уже не важно. Давай решай со своими насчет прорыва, а я пошел». Он действительно за сегодня утомился. Почти весь день провел на стенах крепости с коротким перерывом на обед. Даже еще не ужинал. Пусть шансы на то, что Нолатор подвергнется штурму в ближайшем будущем, практически отсутствовали, ведь осаждающих наемников было достаточно, чтобы блокировать крепость, но крайне мало, чтобы ее атаковать. К тому же у них отсутствовали даже лестницы. Но полковник все же не исключал какого-нибудь подвоха. поэтому он не успокаивался сам и не давал спуску гарнизону. Проснулся Ворд слишком рано. Походив по спальне, он решил, что можно еще немного поспать. Полноценный отдых ему необходим. Все же возраст давал о себе знать. А должность у Ворда была такая, что если относиться к ней ответственно, а полковник не позволял себе служить спустя рукава, то ежедневно необходимо демонстрировать подчиненным бодрость и решительность, особенно теперь. «Можно я порадую своего хозяина?» – с улыбкой спросила Улира. Услышав звуки из спальни полковника, рабыня почти бесшумно вошла и приблизилась к кровати, куда только что вернулся Ворд. С момента отъезда его жены не прошло еще и недели, как Улира сама без всякого принуждения с его стороны принялась скрашивать утренний и вечерний досуг хозяина, и делала это не просто из желания ему услужить, а вынашивая планы продвижения своего мужа на роль главного кухонного распорядителя. Полковник внутренне забавлялся наивной хитрости молодой женщины. Менять старого опытного мистела на разгильдяя Аштула, мужа Улиры, он вовсе не собирался, но старания рабыни принимал вполне благосклонно и в надеждах ее не разочаровывал. Старается ведь лиса не за страх, а за совесть. Не дожидаясь ответа хозяина, не в первый раз уже осмелела, Улира скользнула головой под одеяло. Камин топился, но в комнате, как всегда в это время года, в крепости было довольно прохладно. Тем не менее, уже совсем скоро Ворд откинул одеяло. Едва только он получил удовольствие, как в дверь спальни тихонько постучали. Еще не придя окончательно в себя, Ворд сильно удивился. Прислуга всегда входила к нему без стука, а подчиненные только по приглашению. «Кто там?» – удивленно спросил он. «Свои, полковник!» – раздался знакомый голос. «Войти-то можно?» Ворд еще только перебирал в голове оставшихся в крепости свободных женщин, пытаясь определить, кто из них вдруг решил с утра пораньше ломиться к коменданту, как уже дал разрешение войти, в растерянности не сообразив, в каком виде он предстанет перед посетительницей. «Ой-ё!» В комнату скользнула начальница охраны целительницы Эрны, но мигом оценив картину из едва накрытого коменданта, кровати и голой рабыни, хихикнула и вновь скрылась за дверью. «Извините, что помешало вам деньги прятать!» Донеслось оттуда смущенное бормотание. «Вика!» – крикнул вор. «Ты откуда взялась? Эрна и остальные с тобой? Какие деньги?» «Господин полковник, ты оденься и позволь мне войти, пока сюда весь гарнизон не сбежался». Только в этот момент Ворд осознал глупость ситуации и, грубо столкнув с кровати Улиру, принялся в спешке одеваться. Он улыбался. Прибытие орденского отряда – хорошая новость, а то, что с Эрной и ее спутниками все в порядке, понятно по виду и настроению Вики. Да и Вика ли она на самом деле? У тени много имен, во всяком случае, так гласила молва. «Я готов!» – крикнул он, застегивая камзол. «Входи же!» Наемница, или все же тень, тоже улыбалась. «Приветствую, уважаемый Стайт, рада тебя видеть». «Я тоже». Ворд был искренен настолько, что и в самом деле готов был обнять девушку, только не знал, как она отнесется к подобному панибратству с его стороны. «Садись». Он показал рукой на единственное кресло в спальне. «Так как ты здесь оказалась?» «Улира», — обратился он к рабыне, отползшей за кровать со своей одеждой в руках, но по-прежнему ногой. «Оденься уже и принеси вина. Нет, чаю!» – поправился комендант, увидев гримасу Вики и вспомнив ее отношение к утреннему винопитию. «Рассказывай же!» – поторопил он гостю. «Йорсен!» – сказала Вика. «Какой Йорсен?» – удивился комендант. «Да никакой Йорсен!» – гостья махнула пренебрежительно рукой. «Вялый, неинициативный!» Померещилось ему? Или в глазах Вики опять мелькнули те самые искорки, которые так заинтересовали его в их первых беседах. Казалось, девушка внутренне смеется. «Ты имеешь в виду...» «Ну да», – кивнула она, – «эритеец. Продажный, но очень хитрый тип. Он давно уже куплен шройтенцами, добился, чтобы его посадили в подземелье, как я поняла, на данный момент пустующее. Дождался ночи, легко открыл замок и по подземному ходу отправился к осаждающим, чтобы провести их этим же путем в крепость, а встретил нас. И так обрадовался, я, говорит, даже кушать не могу, как рад вас видеть. Удивлен, полковник? Нет, изумлен? Не знаю, может, у тебя еще в гарнизоне предатели есть или нет. Но я решила пока к тебе пробраться одна, а там тебе решать, что можно извлечь из раскрытия шпиона».